Глава 6. Варяги из Москвы. В коридоре следственного управления прозвучали размеренные шаги. Дверь отворилась, и в кабинет вошла Анна Стерхова. Ее худощавая фигура в сером пальто, перетянутом поясом, сумочка, похожая на портфель, и строгая прическа – все говорило о том, что она уверенная в себе, деловая женщина. Дежурный сотрудник устремил на нее рассеянный взгляд, в котором не было ничего, кроме безразличия повседневной суете. «По какому вопросу?» «Добрый день», – отчетливо произнесла Стерхова, давая понять, что к ней следует относиться с должным вниманием. «Чем могу помочь?» – спросил офицер. «Вы ничем, а вот я вам, пожалуй». Он уточнил. «Это шутка?» Анна протянула копию командировочного удостоверения. «Подполковник Стерхова, следователь, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет. Из Москвы. Как видите. Документик ваш предъявите?» «Прошу». Стерхова передала офицеру служебное удостоверение. «Спасибо, понял. Нас уже известили». Привстав, он вернул ей корочки. «Оригиналы командировочных документов чуть позже привезет мой коллега. Он уже здесь, если вы имеете в виду капитана Семенова». «Когда же он успел?» – удивилась Стерхова. «Прибыл около часа назад». «Вот что значит ревностный службист», – пробормотала она и поинтересовалась. «Где он сейчас?» «В 418-м кабинете. Работать будете там. Временный пропуск на вас будет выписан до конца этого дня. Есть вопросы?» «Нет никаких», – ответила Анна. «Вы тут осторожнее. Не скучайте. От скуки, говорят, мухи дохнут». «Это шутка?» – спросил офицер. Она улыбнулась. «На этот раз я серьезно». Однако, выйдя из отдела кадров, Анна упрекнула себя в несдержанности. Кому как не ей знать, как в Питере не любят варягов из Москвы. Это был единственный город России, в котором следственные подразделения сами с усами, и москвичи им не указ. Вторая столица и ее жители имели гордость и были уверены в своей исключительности. 418-й кабинет располагался в конце коридора, 4-го этажа. Как только Стерхова появилась в дверях, Семенов встал из-за стола и поприветствовал ее по уставу. «Здравия желаю, товарищ подполковник». Анна сняла пальто, повесила на вешалку и прошла к свободному столу. «Можно просто по имени». «Слушаюсь, Анна Сергеевна», — ответил Семенов и позволил себе сесть только после того, как села она. Среднего роста, с неширокими плечами и мелкими чертами лица, Игорь Петрович воплощал в себе идеального служителя закона, или лучше сказать, конторского бюрократа. Взгляд его был острый и внимателен, глаза темно-серые, как сталь, выражали не столько подозрительный, сколько въедливый ум. Волосы у Семенова были с проблеском седины, что придавало ему вид зрелого мужчины, который многое повидал на жизненном пути. В отделе, где они работали со Стерховой, все знали, что он был дотошным, въедливым, но добросовестным сотрудником. И все как один избегали ездить с ним в командировки. «Как добрались?» – для начала спросила Стерхова. «Все по регламенту», – ответил он. «Савельев обрисовал ситуацию?» «Некоторым образом, но я бы хотел узнать о деле из первых рук». Анна подошла к его столу и положила перед ним фотографию. «Пожалуйста, ознакомьтесь. Теперь информация», – она заговорила. Стараясь ничего не упустить, изложила все, что знала сама, и то, что о чем могла предполагать или догадываться. Капитан Семенов удовлетворенно кивнул. «Поскольку в разговоре с Савельевым вы обозначили предполагаемый временной период этого снимка, я запросил у Екатерины Максимовны материалы по всем пропавшим гражданам и неопознанным трупам за 3 года, начиная с 1986-го». «Очень предусмотрительно», – заметила Стерхова и поинтересовалась. «Кто такая Екатерина Максимовна?» «Лейтенант юстиции Зварцева, ее прикрепили к нам местные товарищи. Уже познакомились?» «Говорили по телефону, однако лично еще не встречались». «Позвоните ей и попросите прийти сюда», — приказала Анна. «Будем знакомиться». Первое, что бросилось в глаза, когда пришла Зварцева, то, как ладно на ней сидит форма. Русые волосы Екатерины Максимовны были собраны в пучок, лицо озарялось парой глубоких, выразительных глаз. А длинные ресницы придавали взгляду особую теплоту. Ей было за 30, однако при такой располагающей внешности возраст не играл существенной роли. Важно лишь то, что при ее появлении губы сами расплывались в умиротворенной улыбке. «Лейтенант Зварцева по вашему приказанию явилась», – отрапортовала она. «Меня зовут Анна Сергеевна», – представила Стерхова и, указав на Семенова, который, встав из-за стола, не отрываясь, смотрел на лейтенанта. «А это Игорь Петрович. Мы и говорили с ним по телефону», — улыбнулась Екатерина Максимовна. Ее говор оказался по-волжским, слегка окающим, и это было исключительно мило. Семенов сел, но взгляд от нее не отвел, словно ожидая, что еще она скажет. И Зварцева сказала, вернее, положила перед ним стопку папок. «Здесь то, о чем вы просили, Игорь Петрович. Данные по пропавшим гражданам и неопознанным трупам за 3 года, начиная с 86-го. «Позвольте». Анна шагнула к столу Семенова, кивнув в сторону Зварцевой. «Да вы садитесь, садитесь». Она разделила папки на 2 равные части, одну из которых оставила Семенову, другую забрала себе. «Ищем темноволосую девушку миниатюрной комплекции, возраст от 16 до 30. Рассматриваем всех, кто подходит под эти параметры. Если хотите, могу помочь», — предложила Екатерина Максимовна. «У вас будет другая задача», — сказала Стерхова. «Найдите в архиве дело о гибели актрисы Тепляковой. Оно было возбуждено в конце 88-го или в начале 89-го. Сейчас же этим займусь». Зварцева встала и направилась к двери. «На все про все уйдет 2 дня. Хотелось бы поскорее». Проводив взглядом лейтенанта, она перевела глаза на Семенова и не смогла не заметить. «Милая женщина, ничего особенного», — буркнул тот и взялся с документа. Они работали молча, каждый был занят своими папками. Самым неприятным в этом деле оказались фотографии обнаруженных трупов. Те, которые были здесь, остались неопознанными, и это неудивительно. Опознать тело, которое пролежало в воде несколько дней, практически невозможно. Были и другие причины сложности опознания, о которых нормальному человеку знать не захочется. Время от времени Стерхова вставала, шагала по кабинету, подходила к окну и, размявшись, снова принималась за работу. Семенов трудился, не прерываясь, методично перелистывал страницу за страницей и что-то записывал в блокнот. Временами он возвращался к просмотренным документам, и все начинал сначала. Шел методичный, целенаправленный поиск, который мог не дать результатов. Однако неудачи в работе следователя были обычным делом и означали лишь то, что следует искать в другом направлении. К 7 часам вечера у Семенова было отобрано 3 папки, у Стерховой 2. Усевшись за одним столом и всесторонне обсудив все, что имелось, они исключили из рассмотрения 2 дела по неопознанным трупам. Таким образом, в арсенале следователей осталось 3 пропавшие девушки с разбросом по датам в 1,5 года. Леонтьева Марии 20 лет, студентка пединститута, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Ушла из дома в 6 часов вечера 3 октября 1987 года и пропала. Особые приметы – шрам на лбу, рассекающий левую бровь. Стерхова потянулась за лупой и вгляделась в фотографию, подшитую к делу. Да, отчетливо виден шрам и рассечена бровь. А здесь она переместила лупу на фотографию, найденную в подкладке пальто. Здесь ничего не вижу. Бровь ровная, нигде не прерывается, шрама нет. Могли зарисовать. Семенов придвинул фотографию к себе. Как истинный педант, он имел свою лупу. «Меня в этой Леонтьевой не устраивает рост в 165 сантиметров. Это средний женский рост, и даже с учетом худощавого телосложения девушку трудно назвать миниатюрной». «Согласна», — Анна придвинула к себе 2-ю папку. «Июль 1988-го. Загоруйка Жанна, 24 лет, работница химзавода. Рост 159 сантиметров среднего телосложения. Волосы каштановые, глаза светло-карие. Ушла из заводского общежития в 19:30 вечера и больше не возвращалась. Это чуть ближе, рост подходящий». Семенов развернул к себе дело и взглянул в фотографию пропавшей девушки. «Нос не похож, широкая переносица. У нашей нос намного изящнее, тип лица другой. Хотя, конечно, все зависит от ракурса съемки, но здесь он другой». «И все же будем рассматривать обеих», — сказала Стерхова. «По крайней мере, нужно отыскать родственников или знакомых, провести опознание по нашей фотографии». «Давайте рассмотрим 3-ю», — предложил Семенов. «Ноябрь 1988-го. Юрьева Марина, 17 лет, школьница, ученица 10 класса. Рост 154 сантиметра». Стерхова переглянулась с коллегой. «Телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Не вернулась из школы после занятий в драматическом кружке». Семенов встал, обошел вокруг стола и склонился над папкой, разглядывая фотографию пропавшей девушки. Юрьева Марина по описанию совпадает, а по фотографии не совсем. Эту тоже берем в разработку. Завтра начинайте поиски родственников по всем трем девушкам. Опросите всех, кого найдете, возможно, отыщутся другие фотографии. И обязательно предъявляйте всем фотографию нашей девицы. Может быть, повезет, и ее опознают. «Надо бы снять копию», — начал Семенов. «Зачем?» — искренне удивилась Анна. «Просто сфотографируйте и показывайте на телефоне. Это неправильно. Для нас, дорогой коллега, правильно то, что быстрее приведет к результату». Она положила в сумочку телефона и сняла с вешалки пальто. «Вас подвезти до гостиницы? Она в двух кварталах отсюда. Пройдусь пешком. Тогда до завтра». Надев пальто, Стерхова вышла из кабинета и зашагала к лестнице. Вернувшись в квартиру тетушки Руфи, Анна, не раздеваясь, плюхнулась на диван, включила телевизор, однако не смогла зацепиться ни за один канал. Минут через 10 она улеглась в постель, предполагая заснуть. Как раз в это время зазвонил ее телефон, и она ответила. «Слушаю». «Анна Сергеевна, вы обещали мне позвонить», — пророкотал знакомый бархатный баритон. «Нехорошо забывать о своих обещаниях». «Понятой из ресторана?» — сразу же догадалась она. «Аксенов?» «Так точно, Денис. У вас хорошая память. Это профессиональная». «Ну так что?» «Раз обещал, значит, позвоню». «Что, если сегодня?» «Позвонить?» Аксенов рассмеялся. «Так вышло, что я сам позвонил. Встретимся сегодня». «Давайте на Лиговском, возле книжного магазина», — предложила Стерхова. «Во сколько?» — быстро спросил он. «Я здесь, где вы, не знаю. Буду через 40 минут». Встретившиеся Аксенов и Анна решили просто прогуляться по Невскому проспекту. Первые минуты неловкости прошли, когда стало ясно, что говорить не обязательно, и темп их шагов гармонично совпадает. «Невский для меня это место притяжения», — призналась Анна. «Я тоже люблю здесь пройтись. Знаете, просто так, без особой цели», — сказал Аксенов. Осенний вечер распростерся над Питером, словно покрывало тумана, приглушая любые звуки. Они шагали под светом уличных фонарей, совпадая с атмосферой этого вечера. Аксенов, одетый в длинное пальто и стильную шляпу, с небрежной улыбкой на лице и представительным ростом, являлся самим олицетворением городского шарма. В его глазах мерцали искры любопытства и живого интереса к разговору и всему, что происходило вокруг. Стерхова рядом с ним была олицетворением осени, в сером невыразительном пальто, каштановыми распущенными волосами и привычной грустинкой в глазах. И лишь иногда улыбка, как лучик солнца, освещала ее лицо. Они шли не спеша, как будто исследуя каждое здание, закоулок, перекресток и мост проспекта. Их взгляды изредка пересекались, но они не спешили сближаться или говорить о себе лишнее. Словно не доверяя или проверяя друг друга, обменивались ничего не значащими фразами и замечаниями по поводу происходящего вокруг. Через полчаса, не доходя до Дворцовой площади, они повернули назад. Аксенов предложил поужинать в ресторане, но она отказалась и попросила проводить ее домой. Надолго приехали в Питер. Наконец Аксенов озвучил вопрос, который явно хотел задать всю дорогу. «Пока не знаю. Все зависит от того, как будет продвигаться расследование», — сказала Анна. Он догадался. «Вы в командировке?» «Ага. А ведь мы с вами почти коллеги». «Ну да. Я адвокат уголовного права». «Почти коллеги», — согласилась с ним Анна. «Но по разную сторону баррикад. Я ловлю преступников, а вы их отмазываете». «Как не по-доброму». Аксенов неожиданно рассердился. «Не злитесь», — улыбнулась Анна. «Я не хотела нанести вам обиду». «Не буду», — подозрительно быстро согласился он и продолжил. «При условии, что...» «Ну, говорите». «Пообещайте, что мы еще встретимся». Прощаясь, она протянула Аксенову руку. «Договорились».